Слава Господу за то, что Господь сегодня продлил нашу жизнь и дал нам возможность собраться здесь перед лицом своим, чтобы слушать Слово Господне. Это то Слово, которым мы питаемся. Через это Слово Господь возродил нас или воскрешил нас, мертвых по грехам и преступлениям, к новой вечной жизни. И этим Словом Божиим Он желает и спасать нас, предупреждать от греховных поступков, раскрывать через Слово Божие замыслы лукавого. Помните, апостол Павел сказал, нам небезызвестны его умыслы. Почему? Потому что читаем Слово Божие, и оно раскрывает всю сущность или хитрость, которую дьявол имеет, чтобы погубить нас. И мы не обязательно должны знать все демонические учения, но нам достаточно знать Слово Божие. И если что-то не совпадает с ним, значит, его надо просто-напросто ставить в сторону, под сомнение и так далее. Сегодня очень много людей думают, чтобы для того, чтобы успешно сражаться с дьяволом, надо знать все его учения. Знаете, их настолько много, что мы, наверное, за всю жизнь их не выучим. Мы просто знаем наброски. Вот то, то, то. А вникать в его учение вообще, это будет очень опасным заблуждением. Потому что когда мы разбираемся с его учениями, то хотим мы или не хотим, но этот демонический дух, который это учение придумал, он будет влиять на наш разум. И для многих людей вот такое мнение, оно послужило к падению. Помню, когда-то одна из сестер убеждала, что для того, чтобы не заблудиться, надо знать глубины сатанинские. Она так прямо и сказала. Вот поэтому, говорит, я их и постигаю, эти глубины. А там, знаете, что там говорить не хочется, что ты за глубины. Это вот одно из тех заблуждений, которые дьявол предложил людям, чтобы каким-то образом увести их от Бога. Наверное, сегодня немного людей на земле, которые вообще не верят, что существует какая-то высшая сила, что существует Бог. Это, наверное, не знаю. Это крайность. Может, и такие есть, но их очень немного. А вообще-то люди, они верят, что есть Бог. Но они хотят ему служить так, как им заблагорассудится и как им хочется. И дьявол это знает. А говорит, зачем вам идти в те дома молитвы, где так много требуют? Где требуют чистоты, где нельзя то, нельзя то. Вот ты иди туда, где еще можно. Говорит, и жить будешь греховной жизнью, и спасение получишь. И людям это очень нравится сильно. Ну, по той простой причине нравится, что они грешники. Знаете, тот, кто чист, ему не нравится то греховное. А вот кто хочет жить во грехе, то ему нравится. И они дают право себя обманывать и сами обманывают себя. Усиленно обманывают, что мы во спасении и так далее, и так далее, и так далее. И потому, а дьявол это понимает, что если мы будем служить Богу, но не так, как Бог хочет, то мы все равно погибнем. Вот, ну, служите. Ну и служите. И это для вас никакой пользы не принесет. Конечно, он рад бы был, чтобы вообще имя Бог не звучало на земле. Но он хорошо понимает, что это невозможно. И потому он нашел другой путь. Служите так, как вы хотите, как вам удобно. Бог не деспот, чтобы заставлять вас делать то, что он хочет. Это Бог любви, а раз он любит, то он вам разрешит все. И неужели он не просит? Если мы тут чуть-чуть и там чуть-чуть, ну, конечно же, просит. Или договорились до того, я говорил, даже книжку такую читал, такую толстую книжку, которую написал один автор, он сейчас в Америке живет. То говорит, в конце концов, получится, что Бог сначала церковь спасет, а потом всех остальных спасет, а потом и дьявола спасет в конце концов, потому что не исполнится слово, все спасутся. Вот и все. Хотя вывел довольно умно, ну, в кавычках, и разумно. Ну, короче говоря, я об этом сегодня говорить не буду. Вот почему мы сегодня, к когда собираемся на наши места, где слушаем Слово Господне, то мы хотим его знать настолько, насколько можно знать, насколько нам доступно и насколько Бог определил дать эти глубины для нашего человеческого разума. И потом мы читаем все и исследуем все, потому что Бога нет сегодня данных книг для нас, я имею в виду эти 66 книг Библии, которые не нужны были бы. Я однажды помню, когда некто из братьев вообще в своей церкви запретил читать Ветхий Завет. Сказал, что нам не надо, у нас есть новый. Но вы знаете что? Что Ветхий Завет – это зашифрованный новый, и он ничего нового не говорит и не идет вразрез с Новым Заветом, Ветхий Завет. Вы меня поняли, что я говорю? Но вот те законы, те требования, которые были предъявляемы в Ветхом Завете, они были символическими. И у них есть внутреннее содержание. Если мы хорошо понимаем, правильно понимаем, о чем говорится в Ветхом Завете, это как чертежи для Нового Завета. Вы знаете, есть чертеж, а по чертежу строят дом. Вы, наверное, знаете, чего они особенно требуют. Сначала давайте расчетимся, сначала давайте чертежи, а потом строить, особенно молитвенные дома. И все братья знают, что значит отклониться от чертежа, который дали. Это значит, могут остановить. Это значит, могут не принять, это значит, могут заставить переделывать. Потому что специалисты просчитали, и если ты отклоняешься от этого чертежа, значит, могут быть проблемы впоследствии с домом. Но смотрите, какая разница между чертежом и домом, который у нас сегодня есть. Если бы сегодня кому-то показали чертежи вот этого дома, то навряд ли он мог бы представить вот этот дом таким, каким он есть. И, наверное, и мы только, если там макет где-то делали, дорисовали художники, то могли представить, какой он будет. И то не совсем представляли. Но одно дело нарисовано в красках, а другое дело уже сделано. Но при постройке дома никто не имел права перелезть через контуры чертежа, через размеры, правда? Уже все остальное, ну, понимаете, разница между чертежом и домом огромная. А вот за пределы не вылазь, потому что будут проблемы, когда ты его построишь. И очень часто. Причем мы сегодня уклоняемся, вот читая Новый Завет, и у нас у всех разное мнение по одному и тому же поводу. И мы часто говорим так, это потому, что там Павел мало написал, Петр мало написал, еще кто-то мало написал. Ну, дал бы Бог, чтобы они написали в 3 раза больше, это было бы хорошо. Но все дело в том, что мы не знаем то, что заложено в Ветхом Завете. Знали бы мы никогда не переступили бы этих границ. Вы поняли меня, что я хотел сказать? И я не один раз напоминал эту ситуацию с пришествием Христа. До сегодняшнего дня люди считают, что можно высчитать день, в который Христос придет на землю. Вы помните прошлые времена, когда даже писали, что вот готовьтесь, в такой-то день Христос на землю придет. Я напомню то, что однажды говорил. Я говорю о чертеже и о здании. И они взаимно связаны. И когда один из братьев приехал из Германии, и однажды были разговоры, он выразил такую вещь. А все-таки говорят, брат Николай, это не совсем верно, что нельзя посчитать день пришествия Господа. И он мне говорит, окажется, там где-то, ну, даже в греческом переводе, если подлинник читать на греческом языке, то там написано, если бы я не был в отце и отец во мне, то я не знал бы дня моего пришествия. Ну и как следует, логически дальше. Значит, можно посчитать. Я ему сказал так. Я не знаю греческого перевода и не собираюсь его читать. Но я знаю место Писания, которое символически говорит о встрече Христа с церковью. Это встреча Исаака с Ревеккой, помните? Когда он жил при Бел-Лахайрое, источник живого видящего меня. Сегодня Христос находится у престола Отца, откуда исходит благодать Божия, потоки благодати. Я думаю, с этим согласны будете. А его невеста, она вышла из земли своих отцов. И встреча была. Исаак вышел с Бер-Лахайрое, она вышла из земли своих предков, и они встретились не в шатре этого Исаака, и не на родине Ревеки. Они встретились посредине. И встреча будет на облаках. Ревека не знала, когда она встретится с Исааком. Когда она его увидела, она сказала: что это за человек, который идет навстречу нам? Помните? Если бы она ожидала, то она сказала, назначили, вот он идет. Но она-то не знала, что это за человек идет навстречу нам. Она говорит: это сын господина моего Авраама. А в Исааке написано: Исаак вышел в поле поразмыслить. И вдруг видит, идут верблюды. Помните? Он не знал, что будет встреча с Ревеккой. Он просто вышел подумать. Ну, порассуждать. Ну, наверное, было над чем рассуждать. Особенно уже вот-вот свадьбы уже послали за невестой. Может быть, обдумывал все тонкости свадьбы. Но он не знал, что будет встреча. И вы помните, они, я говорю: вот, пожалуйста, вот тебе Ветхий Завет, вот символы, ни один, ни другой не знал. Так что не выдумывайте, не толкуйте, не переводите. Так как мы понимаем, что не будете знать ни дня, ни часа, так оно и будет. И вы меня поняли, о чем я сказал? Вот почему нам важно сегодня и Ветхий Завет читать, и Новый читать. Но самое главное, чтобы не мудрствовать. Вот в чем вопрос. Можно и заблудиться, и подогнать что-то одно под другое. Но если мы где-то будем заблуждаться, то дуже где-то найдем еще тех, которые исправят. Скажут: стоп, ты вот тут не туда полез, куда надо. И вы помните, я уже не буду шифровать эти местописания. Есть у меня книжка «Последнего времени», кто захочет, может почитать. И думаю, что ее уже многие имеют. Там довольно подробно, хотя можно было более подробно, практически и невозможно, да и смысла нет в этом. Основные моменты подгоняются. Почему сегодня мы так обращаем внимание вот на эти драгоценные камни? Потому что мы тоже эти камни, которые Господь хочет видеть на определенном месте, обработанные по особым стандартам, имеющие, как каждый камень, свои плюсы и минусы. Помните, читали? И вот вся полнота народа Божия символическим языком, где можно увидеть церковь и нас, она в этих 12 камнях сынов Израиля. А потом пришло начало строительства церкви. Сколько было заложено в церковь камней? Тоже 12, и тоже 12 апостолов. И вы помните, что в городе Иерусалиме, я немножко вернусь назад и напомню одно место Писания, оно очень важно, потому что, и, как я уже говорил, и апостолам принадлежит каждому по камню, как символ. И вот что написано. Откровение 21 глава, 11-20 стихи. Он имел славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы яспису кристалловидному. И 14 стих, слушайте. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Я думаю, что вы не сомневаетесь, что эти основания – это огромные драгоценные камни, которые лежат в основании. И на каждом камне имя одного из апостолов. С одной стороны, апостолы, все апостолы, но даже речь их отличалась одних от других. И даже темы отличались. Вы, наверное, хорошо вот это отметили, когда читали. Возьмите Павла, возьмите Петра и Иуду, вы знаете, стиль, язык, они отличаются. И напомню, стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города. А на каждом основании было имя одного из апостолов. Смотрите. украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – стардолит, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. И для всех апостолов есть определенный камень. По их порядку призвания уже, не рождения. Потому что рождения нет в Библии, когда они родили, кто первый, кто последний. А по порядку призвания. И очень интересно, что во многих случаях характеристики колен сынов Израилевых, которым камни определенные принадлежали, они соответствуют и характеристикам апостолов. Потому что один язык первый символически, другой уже в исполнении прошло строительство. И потому нам сегодня очень важно, чтобы каждый из нас нашел себя на определенном месте и знал, что Господь от него требует. Потому что это стандарты. И вы хорошо понимаете, что и правду говорят братья, когда говорят, что члены церкви очень часто бывают похожи на своих пастырей. Потому что если они проповедники, то, как правило, там масса проповедников. Если они сами хористы, их привязанность такая, то там хоры сильные. Если молитвенники, то молятся. Но если ни те, ни другие, ни третьи, то и не поют, и не проповедуют, и не молятся. Вот так себе провели время и пошли. Потому что говорят, примером научи. Примером научи, примером научи. Потому что на нас очень сильно, даже подсознательно, не столько воздействуют слова, сколько наше поведение и наш пример личный. Потому что если мы будем говорить людям молиться, а сами не будем, то, наверное, и они не будут. Если будем призывать поститься, а сами не будем, то навряд ли члены нашей церкви будут это делать. Или, ну, возьмите другие вопросы, которые очень важные, которые являются действенными в жизни. Но если человек сам не будет делать, то и люди не будут делать. Потому что написано, пащите Божье стадо, как? Подавая что? Подавая пример стаду. Подавая пример стаду. Поэтому мы останавливались на многих этих драгоценных камнях. Я думаю, что если будем дальше вести разбор, то уже, наверное, апостолов всех разбирать не будем, потому что камни то одни. И свойства присущие, которые Бог оставил для нас. Если вы возьмете сегодня характеристику техническую этих камней, ну, теми людьми, которыми этими минералами занимаются, то они дадут очень много чего. Но оно не будет иметь смысла для нас и духовной жизни. А уже если в Библии написано, Бог отметил, то это обязательно нам надо. Вы меня понимаете, что я говорю? Вот то, что мы сегодня говорим о камнях драгоценных, только то, что в Библии написано. Но я бы мог найти в технической литературе, научной, гораздо больше вот этих параметров для этих камней. Но кому они нужны, если Господь их не отметил и не дал как пример? Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А кому они нужны? Вот то, что надо, что имеет духовный смысл, то Бог оставил для нас в характеристиках этих камней. И камней, как колен сынов Израилевых. А то, что не надо, то можем выдумывать много. Но оно может оказаться неверным и вообще ненужным. Только просто будет загружать разум. Поэтому я сегодня обращаю внимание. Мы подошли к одному камню очень интересному. Иосиф. Оникс или сардоникс. Возьми камень оникс, на нем вырежь, на этих двух камнях, по шесть имен колен сынов Израилевых и носи их на себе. Вот как раз вот камень оникс, он относится к Богу. Потому что мы все знаем, что наши имена, начертаны где у Иисуса Христа? На дланях. Они начеты на его дланях, там, на Голгофском кресте, когда ему убивали гвозди в руки. Это было сделано за нас, ради нас и ради нашего спасения. И он до сегодняшнего дня носит на себе, в себе, в своем сердце эти имена, наши имена, которые, в общем-то, заключены под 12 драгоценными камнями апостолов. А символическим языком это было заключено именно у 12 коленных сынов Израиля, как в Божьем народе. Я читаю Бытие, 49 глава, 22-26 стих. Иосиф Оникс или Сардоникс. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником – ветви его простираются над стеною, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Яковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да вот они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Те, кто читает Библию, и кто в него вникал, даже пользуясь, литературой богословской, вы все знаете, что Иосиф есть прообраз Иисуса Христа. И все то, что с Иосифом произошло на земле, то жизнь Иисуса Христа духовным образом, она уместилась в эти стандарты, которые он прошел Иосиф. И жизнь Иосифа была вернейшим пророческим словом о жизни Иисуса Христа. Он полностью прошел этим путем. Для того, для тех, кто, может быть, не так давно верующий, кто не совсем помнит Писание, просто хочу некоторые детали напомнить, параллели провести между судьбой Иосифа и между судьбой Иисуса Христа. Вы помните, что Иосиф был любимый сын у своего отца. Бог-отец говорил о своем сыне, как «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Правда? Кому был послан Иисус Христос? Он был послан к своим, к евреям. Кому был послан Иосиф? Он был послан к своим братьям. Говорит, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Первосвященники и фарисеи по зависти предали Иисуса Христа. Тоже по зависти. Иосиф был по ложному обвинению сфабрикованному, потому что братья не поверили, что в их среде растет большой человек. И когда он рассказал свои откровения, вы помните, снопы поклонялись его снопу, потом солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему, то братья это восприняли в штыки. То же самое было и с Иисусом Христом. Помните, все то, что он говорил, это говорит обманщик. Какой это Бог? Это обманщик. И вы помните, что его по ложному доносу осудили. Пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, что разрушу храм сей и в 3 дня воздвигну. Как и Иосиф говорил, я видел сны вот такие и такие. Но там братья не поняли Иосифа, и здесь не поняли плотские люди. Он правду говорил эту. Но Библия говорит, он вел речь о храме сердца своего, а не о том храме, который стоял, который будет разрушен. Вот так родилась эта ложь. И говорит, вышли, помните, 2 человека, искали же свидетели, не находили, наконец явились 2. И сказали, он говорил, разрушу храм Божий, в три дня я его построю, восстановлю. Это была частичная правда, но неправда была в том, что не понимали, о чем шла речь. Иисус говорил языком духа, они видели и понимали головой, языком плоти. И потому заблудились. Я уже не буду говорить об этом. Христос в Египте был в изгнании, помните, спасался. Иосиф тоже ж там был в Египте. Один вернулся с Египта, и другой вернулся с Египта. Вы можете много параллелей провести. И поэтому в сегодняшний день, на что я обращаю внимание? Христос сказал, чтобы мы шли по Его следам. Я думаю, вы в этом спорить не будете. И мы хотим идти по Его следам, но не всегда даем отчет, не всегда помним, какими местами и через какие обстоятельства проходил Иисус Христос. Я тоже помню, когда Господь сказал, ты будешь идти по моим следам, то мне так было радостно. А уже после, когда стал идти, то не дай Бог врагу пройти. А я-то говорю с полной ответственности. Я не рисуюсь и не рисую себя каким-то особым человеком, совершенно нет. Но я просто не понял тогда, что значит идти по его следам. Вы помните, кто был на конференции в Бразилии, когда вот этот пастор бразильский говорил, молился и говорил, Господи, но мы хотим видеть чудеса, знамения, исцеления. Мы хотим говорить, ну давай я с твоего дома начну. А вот он не с моего не надо. Ну значит исцеление. Это значит, что должны быть больные или кто-то умирать должен. Я говорю, а что ж ты, говорит, просишь тогда? Ну, давай начнем с моего дома. С исцеления, с воскрешения. Кажу, он мне не надо тогда. И поэтому вот эта судьба Иосифа. По сути дела, в миниатюре, если мы идем за Христом и хотя бы стараемся подражать Ему, как Библия, вы помните, Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Он не сказал, что я живу так, как Христос. И вы тоже, он говорит, подражайте мне вот с такой ревностью, вот с таким желанием идти за Христом. Подражайте мне, как я Христу. То вы знаете, что еще написано об этом камне? Это драгоценный камень. И он прислуж Богу. Оник, сардоник, там. Мы что будем читать? Это очень интересное место Писания. И Слово Божие вот что говорит о таком камне. Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Это все хорошо. Мы тоже хотели бы, любой из нас, быть той отраслью, которая постоянно простирается над источником. А источник есть благодать Божия и Иисус Христос. И с этим мы, наверное, все согласимся. Но вот следующее. Ветви его простираются над стеною. А это уже, вы знаете, что не совсем приятно, когда растут какие-то стены, когда надо их переходить, когда она хочет жить полноценной жизнью, свободно, широко, и вдруг почему-то растут стены. И Библия говорит, что ветви его простираются над стеною. Это что-то значит. Это говорит о том, если мы сегодня драгоценный камень, и мы нашли в себе, что мы над источником находимся, и растут стены, то Бог не дает нам права, используя обстоятельства, для своего оправдания говорить, что я не могу. Меня закрыли, меня посадили, меня чуть ли не арестовали, меня чуть ли, и так далее, и так далее. Библия говорит, что ветви его простираются над стеною. Стена не растет, как правило, а ветви растут. И мы растем. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Если мы смирились, если перестали молиться, если перестали исполняться Духом Святым, то мы никогда не вылезем за стену по той простой причине, что мы перестали расти. Но если мы растем, то однажды наступит время, когда наши ветви перелезут через стену. И мы все равно будем видны. И вот это видны. Я не имею в виду какое-то словолюбие собственного характера или какой-то авторитет неизвестно какой. Но очень часто вот эти стены, они как фон, на котором мы живем. И люди просто видят, чтобы для того, чтобы в такой обстановке жить и служить Господу, это надо иметь помазание Божие и глубоко проникшую в сердце благодать Божию. Иначе с такими стенами просто-напросто невозможно жить. И не все в Новом Завете люди, которых написано, были способны простираться над стеною. Эти стены были разные. Вы помните историю Павла и Силы, кажется, когда их заключили в темницу? Там не просто были стены, там просто четыре четверицы стерегли, забиты были ноги в колоды, и казалось, что уже ни о каком пении, ни о каком служении Богу не может быть и речи. Но они в то время, будучи исполнены Духом Святым, они сидели в этой темнице, и что они делали? Они, молясь, воспевали Бога. И что случилось? Поколебались основания темницы. У всех узы ослабели. Раскрылись эти узы сдерживающие. И это служение уже перешло через тюремные стены. Стены не могли удержать. Потому что они были наследники вечного Бога. Это были живые камни. Они были над источником все равно. Ведь стены нашей жизни не могут перерезать источник, который Бог нам открыл. Согласитесь? Просто под давлением жизни можем отказаться от этих источников. Перестать молиться, потерять веру. Но это будет вопрос наш, а не источники закрылись. А источники Божии то никогда не закрываются. И когда эти источники проникают за эти стены, то народ Божий, даже будучи за стенами, не может оказаться незамеченным. Потому что написано, Павел сказал, для Слова Божия нет чего? Уз. Для Слова Божия нет уз. Но это бывает в тех случаях, когда мы на должном уровне находимся. Когда мы помним, кто мы есть. Когда мы знаем свою работу и ту цель, которую мы должны достигнуть, которую Бог перед нами поставил. Ветви простираются над стеною. И если бы только эта стена была. Но смотрите. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. А эти стрельцы были свои стрельцы. Рыть не идешь, там где-то женщина в Египте там могла покушаться на Иосифа или еще что-то. Если бы не эти стрельцы, то Иосиф не был бы в Египте. Наверное, что-то другое было бы. Вообще-то у Бога все наперед было известно. Но тем не менее, как бы там ни было, если даже был план Божий, допущение Божие, то Слово Божие никак не оправдывает братьев, которые так делали. И Иосиф их оправдал, сказавши, это Бог меня послал сюда. Но Слово Божие нигде не оправдывает их поступков. Понимаете, о чем я веду речь? Мы часто думаем так. Ну, если это Божий план, если это Божий так усмотр, ну, то я здесь совсем не виноват. Это один из царей когда-то говорил цару израильскому. Говорит, это вы виноваты, это Бог допустил меня, чтобы я взял вас в плен. Но это правда, это тоже правда было. Это тоже была правда. Но все дело было, потому что этот царь языческий, он ничего другого не умел делать, как только идти, воевать, брать плен, поражать. Но Бог его взял и использовал в своих планах. Потому что все люди на земле его, верующие, неверующие. И через одних Бог одну работу делает, через других другую работу делает. Верующих очищает. Через кого? Через неверующих, через неверных, через тех, которые не понимают Господа. Бог допускает. И происходит работа, которая в конце концов, она будет очень полезна для нас. Хотя не хотелось бы быть рашпилем. Со стороны Божией лучше быть той деталью, которую рашпилем опиливают. А уже рашпилем бы, знаете, эту незавидную роль. Вы поняли меня? Все мы сегодня в руках Божьих камни. Но одни шлифуются, а другие шлифуют. И может быть, наступит время, скоро ли это произойдет или поздно. Но Библия говорит, увидите разницу между служащими мне и неслужащими мне. Читайте это место Писания с Малахии. Да, так написано. Увидите разницу. А вообще, в конце концов, ну, я, допустим, печи немудрым не приписываю, что они только занимались тем, что кому-то вредили, кого-то испытывали. Там, наверное, другие категории людей будут. Но мне всякого сомнения. Тогда придет время оставлять землю, хотели бы мы или не хотели бы. Но Библия, наперед смотря, предсказала. Это не планы Божьи. В Божьих планах есть одно – спасти всех людей. Так написано. Бог хочет, чтобы все люди, что сделали? Спаслись и достигли познания истины. То вот эти все, которых Бог хочет спасти, входили и пять немудрых. Потому что весь народ спасающийся Господь зашифровал под этими десятью девами. Но их было пять мудрых, а пять неразумных. А потом придет время. Пять мудрых вошли на брачный пир, а для пяти немудрых двери затворились. Хотя они тоже хотели быть там. И после стучали в двери и говорили, Господи, Господи, и нам отвори. А он сказал, не знаю вас, откуда вы. Господи, так мы же ели и пили перед тобою. И на улицах наших учил ты нас. Он им скажет, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делающие беззаконие. И вы эти все ходят, и верующие, и неверующие. Но если делаешь беззаконие, и любишь его делать, и ни разу не поплакал как следует, Господи, прости меня, то можешь погибнуть. Можешь погибнуть. Я понимаю, что есть люди, которые сегодня находятся в узах греха, и некоторые в самом деле, они делают, не хотят делать, но делают, не плачут каждый день. Не знаю, глубоко ли это у них, вот этот плач, сокрушение, или он поверхностный. Но если человек сокрушается и переживает за свои поступки греховные, то Господь прощает. Иногда наказывает и прощает, но все-таки ведет речь о том, чтобы человек имел жизнь вечную. Вот вплоть до того, вы помните это место Писания? Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день оный. Вы знаете, что это очень серьезная мера, очень сильная мера, предать сатане во измождение плоти, но для чего? Чтобы дух был спасен. И это уже, ну, любовь Божия, потому что он не нашел другого метода, меры другой не предусмотрено. И поэтому я хотел бы сказать в сегодняшний день, что если Бог поступает вот так с нами, то мы не должны сомневаться в том, что, ну, Бог нас не любит. По своей любви он иногда вынужден ставить нас в трудные обстоятельства, чтобы нас спасти. Чтобы нас спасти. И Бог это делал, делает и будет делать. Я не раз говорю, хотя там немножко другая тема. Когда веду речь, особенно когда где-то выезжаю о наследственности и проклятии, то вспоминаю слова, которые Господь говорил перед лицом Моисея. Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный. И помните, что он говорил? Он благословляющий до тысячи родов и наказывающий вину отцов у детей до третьего, четвертого рода. Прощающий, но наказывающий. Вот это мы не должны забывать. Почему-то в нашем сознании вложилось так, что если прощающий, то уже никакого наказания. Ну, правда ж так? Ну, так. А за что вы его наказываете? Он так плакал. Он и так уже прощился. Но он соблазн наделал на полгорода. Весь город гудит. Мне однажды пришлось быть в одном месте. Когда пастор глубоко упал. Вся деревня шумит. Весь район гудит. Приехали туда, признался. Ну, говорю, что ж, дорогой, при всем моем уважении к тебе, я тебе должен отлучить. Когда сказал церкви, а ни за что, а он каялся, пусть будет. Я говорю, нет, дорогие, такого не может быть. Ну как? Главное, такой вопрос провокационный. Ну, а скажи тогда, а когда Бог прощает, если человек после Бог прощает, прощает. А вы почему не прощаете? Говорю, написано, прощает, но не оставляет без наказания. Тем более в вашей ситуации. Уже ради людей, чтобы люди не сказали. Вы помните, Христос в свое время, когда появился в храме и очищал храм. Помните, сделал бичи зверовок, там перевернул столы, миновщиков, повыпускал голубей, которые там принесли, и сказал, что дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его чем? Вертепом разбойников. Дом мой, говорит, вы сделали его. Не он. И не те люди, которые, может быть, грешили. Но дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Поэтому просто я сегодня еще раз напоминаю, уже затронул эту тему Иосифа, этого драгоценного камня в руках Божьих. И смотрите, как с ним поступали. У нас сегодня говорят так. Ну, если бы он был на своем месте, то так с ним не было бы. А разве мы не знаем, как бывает в жизни? Вы помните, в свое время я вспоминаю сестру Запрудскую. Наверное, все ее помнят, пожилые. И жизнь ее, и пророчество, и действия. А сколько раз ее грабили, особенно во время войны, забирали последний кусок. А сколько голодной приходилось быть. Никуда ж не денешь от этих фактов. Поэтому я хотел бы, чтобы, когда в нашей жизни происходит нечто не совсем удоборазумительное, потому что мы часто меряем все своими мерками, чтобы мы помнили, вот что с Иосифом было. Характеристика прекрасная. Ветви плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Но огорчали его. И стреляли. И враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его. И крепки мышцы рук его. От рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева.